Арн. Река в Этрурии, ныне Арно. Аналы. Книга 1, глава 79. Арп. Вождь германского племени хаттов. Аналы. Книга 2, глава 7. Арецин Клемент. Начальник претерианцев в начале правления Веспасиана. История. Книга 4, глава 68. Арий Антонин. Консул суффект в 69 году нашей эры. История. Книга 1, глава 77. Арий Вар, военачальник войск Домиция Корбулона, префект претерианцев в начале правления Веспасиана. Аналы, книга 13, глава 9, история, книга 3, главы 6, 16, 52, 61, 63, 64, книга 4, главы 2, 4, 11, 39, 68. Ария, жена Тразии Пета, аналы, книга 16, глава 34. Ария, мать Арии, жены Тразии Пета, жена Цицины Пета, осужденного на смерть при Клавдии за участие в восстании Камила Скрибониана. Агрикола, книга 16, глава 34. Арунций, смотри Арунций Луций. Арунций Луций, консул 6-го года нашей эры, государственный деятель и историк, покончил самоубийством в 37-м году. Аналы, книга 1, главы 8, 13, 76, 79, книга 3, главы 11, 31, книга 6, главы 5, 7, 27, 47, 48, книга 11, главы 6, 7, история, книга 2, глава 65. Арунций Стеллан, устроитель императорских зрелищ в правлении Нерона. Аналы, книга 13, глава 22. Арсак Аршак, основатель Парфянского царства около 250 года до нашей эры. Германия, глава 37. Арсак Аршак, сын парфянского царя Артабана III, царь Армении. Аналы, книга 6, главы 31-33. Арсакиды, Аршакиды, царская династия у парфян, происходящая от царя Арсака, III век до нашей эры. Аналы, книга 2, главы с 1 по 3, книга 6, главы 31, 34, 42, 43, книга 11, глава 10, книга 12, главы 10, 14, книга 13, главы 9, 37, книга 14, глава 26, книга 15, главы 1, 14, 29, история, книга 1, глава 40, книга 5, глава 8. Арсамасата. Крепость в Таврских горах. Аналы. Книга 15, глава 10. Арсаний, ныне Мурат. Река, берущая начало на Армянском Нагорье и вместе с рекой Карасу, образующая Евфрат. Аналы. Книга 15, глава 15. Артабан. Сын Артабана III, убитый своим братом Готарзом. Аналы, книга 11, глава 8. Артабан III, парфянский царь из рода Арсакидов, годы правления около 12-38 нашей эры. Аналы, книга 2, главы 3, 4, 58, книга 6, главы с 31 по 33, 36, 37 и с 41 по 44. Артавазд II, царь Армении, сын Тиграна II, предательски завлеченный и умерщвленный в 30-м году до нашей эры царицей Клеопатрой по наущению Марка Антония. Аналы, книга 2, глава 3. Артавазд III, царь Армении, аналы, книга 2, глава 4. Артаксата, Арташат, столица Большой Армении, на северном берегу реки Аракса. Аналы, книга 2, глава 56, книга 6, глава 33, книга 12, глава 50, 51, книга 13, главы с 39 по 41, книга 14, глава 23. Артаксих Арташес, сын Артавазда, внук Тиграна II. Аналы, книга 2, глава 3. Артаксий, имя, данное Зенону по занятии им престола Армении. Аналы, книга 2, главы 56, 64 и книга 6, глава 31. Артемита, город в Ассирии. Аналы, книга 6, глава 41. Артория Флакцилла, жена Новия Приска, последовавшая за ним в ссылку. Аналы, книга 15, глава 71. Арузей, обвинитель Луция Арунция. Аналы, книга 6, главы 7-40. Арулен Рустик. Смотри Юний, Арулен Рустик Квинт. Архилай, царь Каппадокии с 34 года до нашей эры, вызванный Тиберием в Рим и умерший там в 17 году нашей эры. Аналы, книга 2, глава 42, книга 14, глава 26. Архилай, царь Каппадокии, предположительно сын царя Архилая, умершего в Риме в 17 году нашей эры. Аналы, книга 6, глава 41. Архий, смотри, Лициний Архий, Авл. Асконий Лабион, опекун Нерона до его совершеннолетия. Аналы, книга 13, глава 10. Ассирийцы, обитатели Ассирии, области к северо-востоку от Месопотамии. История, книга 4, глава 2, 8. Асцибургий, ныне предположительно Асберг, Ружская область. История, книга 4, глава 33. Германия, глава 3. Атей, смотри, Атей, капитон Гней. Атей, Марк, сенатор, бывший претор. Аналы, книга 2, глава 47. Атей, капитон Гней, крупный римский законовед, с 13 по 22 год нашей эры ведал водоснабжением Рима. Аналы, книга 1, главы 76-79, книга 3, главы 70-75. Атесте, город в Северной Италии, ныне Эсте. История, книга 3, глава 6. Атидий Гемин, наместник римской провинции Ахайя. Годы его наместничества не установлены, предположительно в конце 1 века до нашей эры или в начале 1 века нашей эры. Аналы, книга 4, глава 43. Атии, римский род, к нему принадлежала и мать Августа Атия. Аналы, книга 3, глава 68. Атилий, вольноотпущенник, построивший амфитеатр Фидени. Аналы, книга 4, главы 62-63. Атилий Вер, центурион. История, книга 3, глава 22. Атилий Вергилион, знаменосец отряда телохранителей императора Гальбы. История, книга 1, глава 41. Атилий Калатин Авл, консул в 258 и в 254 годах до нашей эры, диктатор в 249 году. Аналы, книга 2, глава 49. Атилий Руф Тит, бывший консул, наместник Сирии. Агрикола, глава 40. Атимет, вольноотпущенник Домиции Лепиды, тетки Нерона. Аналы, книга 13, главы 19-21-22. Атис, сын Геркулеса и Омфалы, родоначальник лидийских и тиренских царей. Греческая мифология. Аналы, книга 4, глава 55. Атия, мать Августа, об ораторах, глава 28. Атрия, город в Северной Италии на берегу Адриатического моря, ныне Адрия. История, книга 3, глава 12. Ат Клавс, легендарный родоначальник, переселившегося в Рим в 504 году до нашей эры сабинского рода Клавдиев. Аналы, книга 4, глава 9, книга 11, глава 24, книга 12, глава 25. Аттий, о нем ничего не известно, упоминается лишь в диалоге об ораторах. Об ораторах, глава 21. Аттий, центурион, приставленный к находившемуся в заточении Друзу, сыну Германика. Аналы, книга 6, глава 24. Аттик, смотри, Квинций Аттик. Аттик Авл, командир когорты. Агрикола, глава 37. Аттик Вестин, смотри, Вестин Аттик Марк. Аттика, область Эллады с главным городом Афины. Об ораторах, глава 25. Афиний Луций, консул 62 года нашей эры. Аналы, книга 14, глава 48. Афины, главный город Аттики. Аналы, книга 2, глава 53. Афиняне, обитатели Афин. Аналы, книга 2, глава 55-63, книга 3, глава 26, книга 11, глава 14-24, книга 15, глава 64, история, книга 4, глава 83, об ораторах, глава 40. Афр. Смотри, Домиций Афр. Афраний Луций, консул 60-го года до нашей эры. Аналы, книга 4, глава 34. Афраний Бур, секст, начальник претерианцев в правлении Клавдия и Нерона. Аналы, книга 12, главы 42-69, книга 13, главы 2-6, 14-20, 21-23, книга 14, главы 7-10, 14-15, 51-52, 57-60. Афраний Квинциан, сенатор, участник заговора Пизона. Аналы, книга 15, главы 49-56, 57-70. Африк. Бурный и порывистый юго-западный ветер, дующий от берегов Африки. Аналы, книга 15, глава 46. Африка, часть света. Аналы, книга 2, глава 43. Книга 3, глава 73. Германия, глава 2. Африка, римская провинция, в состав которой входили Нумидия и Триполитания. Аналы, книга 1, глава 53, книга 2, глава 50-52, книга 3, глава 9-20, 32-35, 58, книга 4, глава 23-24, книга 6, глава 12, книга 11, глава 21, книга 12, глава 43-59, книга 13, глава 52, книга 16, глава 13. История. Книга 1, главы 7-11, 37-49, 70-73, 76-78. Книга 2, главы 58-97, книга 3, глава 48, книга 4, главы 38-48-50. Агрикола, глава 42. Африкан. Смотри, Юлий Африкан. Африканское море. Часть Средиземного моря у берегов Африки. Аналы, книга 1, глава 53. Афродисиада. Город на границе Фригии и Карии. Аналы, книга 3, глава 62. Ахайя. Ахея. Область Северного Пелопоннеса. В поэтическом языке Греция вообще, в частности. Греция как римская провинция. С 146 года до нашей эры. Аналы, книга 1, главы 76-80, книга 3, глава 7, книга 4, глава 13-43, книга 5, глава 10, книга 14, глава 21, книга 15, главы 33-36-45, история, книга 1, глава 23, книга 2, главы 1-2, 8-81-83, об ораторах, глава 30. Ахейцы – жители римской провинции Ахайя, в широком смысле слова – греки вообще. Аналы, книга 6, глава 18. Ахемен – родоначальник персидского царского рода Ахеменидов, 7 век до нашей эры. Аналы, книга 12, глава 18. Ацерроний Прокул Гней – консул 37 года нашей эры. Аналы, книга 6, глава 45. Ацерония, приближенная Агриппины младшей, предположительно дочь консула 37 года нашей эры Гнея Ацерония. Аналы, книга 14, главы 5-6. Ацелий Авиола, наместник Лугдунской Галлии. Аналы, книга 3, глава 41. Ацелий Авиола Маний, консул 54 года нашей эры, сын Ацилия Авиолы, наместника Лугдунской Галлии. Аналы, книга 12, глава 64. Ацилий Страбон, бывший претор, направленный Клавдием на Киренаику для разбора спорных дел. Аналы, книга 14, глава 18. Ацилия, мать Аннея Лукана. Аналы, книга 15, глава 56-71. Аэрия, кипрский царь, воздвигший храм Афродити в Старом Пафосе. Аналы, книга 3, глава 62. История, книга 2, глава 3. Бавлы. Вилла на побережье Кампании. Резиденция Агриппины младшей. Аналы, книга 13, глава 4. Бадугенна. Священная роща фризов. Ее местонахождение не установлено. Аналы, книга 4, глава 73. Баи. Город в Кампании к западу от Неаполя, с теплыми сернистыми источниками, курортное место. Аналы, книга 11, глава 1, книга 13, глава 21, книга 14, глава 4, книга 15, глава 52. Байское озеро, смотри Лукринское озеро. Бактрийцы, обитатели Бактрии или Бактрианы. Аналы, книга 2, глава 60. Бактрия или Бактриана. Древнее царство по течению реки Окс, ныне Амударья. Аналы, книга 11, глава 8. Балбил, Тиберий, правитель Египта в правлении Нерона. Аналы, книга 13, глава 22. Балеарские острова. Острова на Средиземном море близ побережья Испании. Крупнейшие Мальорка и Менорка. Аналы, книга 13, глава 43. Бальб. Смотри Корнели, Бальб, Луций. Бальбы. Знатный римский род. Аналы, книга 11, глава 24. Барбий Прокул. Воин из личной охраны императора Гальбы. История, книга 1, глава 25. Барея Соран. Смотри Сервилий Барея Соран. Барих. Город в Апулии, Италия. Ныне Бари. Аналы, книга 16, глава 9. Басилит. Жрец, предсказавший успех Веспасиану. История, книга 2, глава 78. Басилит. Знатный египтянин. История, книга 4, глава 82. Бас. Смотри, Луцилий Бас. Бастарны – народность, обитавшая по течению реки Прут, вплоть до дельты Дуная. Аналы, книга 2, глава 65. Батавия – смотри Батавский остров. Батаво-Дур – населенный пункт в Нижней Германии. История, книга 5, глава 20. Батавский остров – земли, лежащие между главным руслом Рейна и реки Ваал и заселенные германским племенем батавов. Аналы, книга 2, глава 6, история, книга 2, глава 22. Батавы – германское племя, обитавшее на левом берегу Рейна, в нижнем его течении, на территории между так называемым Старым Рейном и рекой Ваал, Батавский остров. Подчиненные римлянам с конца первого века до нашей эры, батавы широко привлекались ими к службе в римских войсках. Аналы, книга 2, главы 8 и 11, история, книга 1, главы 59 и 64, книга 2, главы 17, 27, 28, 43, 66, 69, 97, книга 4, главы с 12 по 25, 28, 30, 32, 33, 56, 58, 61, 66, 73 и 77 по 79, 85. Книга 5, главы с 15 по 19, с 23 по 25. Германия, глава 29, Агрикола, глава 36. Батил, вольноотпущенник мецената, прославленный актер пантомимы, особенно блиставший в комических ролях. Аналы, книга 1, глава 54. Бебих Масса. В 69 году нашей эры наместник провинции Африка, позднее провинции Бетика, в 93 году привлеченный к суду по жалобе жителей этой провинции. История, книга 4, глава 50, Агрикола, глава 45. Бедриак, селение Транспаданской Галлии, между Вероной и Кремоной, близ которого войска Вителия в 69 году нашей эры разбили войска Отона. История, книга 2, главы 23, 39, 44, 45, 49, 50, 57, 66, 70, 86. Книга 3, главы 15, 20, 25, 27, 31. Бел. Небольшая река в Палестине. История, Книга 5, глава 7. Белги – кельтская народность, обитавшая в северо-восточной Галлии, римской провинции Белгика. Аналы. Книга 1, глава 34-43, книга 3, глава 40, история. Книга 4, глава 17-20, 37-71-76. Белгика, римская провинция на северо-востоке Галлии. Аналы, книга 13, глава 53, история, книга 1, главы 12, 58-59. Беневент, город племени Гирпинов в древнем Самнии, на Аппиевой дороге, ныне Беневенто. Аналы, книга 15, глава 34. Береника, дочь иудейского царя Ирода Агриппы Кипрского, вышедшая замуж сначала за своего дядю Ирода Халкидского, потом за понтийского царя Полемона, оставив которого, жила в Иудее у своего брата Ирода Агриппы II младшего. История, книга 2, глава 2, 81. Берит, город в Сирии, ныне Бейрут. История, книга 2, глава 81. Бетазии, кельтское племя в Белгике. История, книга 4, глава 56-66. Бетика, римская провинция на юго-западе Испании. История, книга 1, глава 53-78. Бетуй, Цилон. О нем ничего не известно. История, книга 1, глава 37. Бибакул. Смотри, Фурих Бибакул, Марк. Бибул Гай. Эдил в 22 году нашей эры. Аналы, книга 3, глава 52. Византий. Город на Боспоре, ныне Константинополь или Стамбул. Аналы, книга 2, глава 54, книга 12, главы 62-63, история, книга 2, глава 83, книга 3, глава 47. Бингий – поселение на правом берегу Рейна, ныне Бинген. История, книга 4, глава 70. Благополучие – римская богиня здоровья и благополучия. В Риме был посвященный ей храм. Аналы, книга 15, глава 53-74. Блез – смотри Юний Блез или Юний Блез старше или Юний Блез младше. Блезы. Смотри Юнии Блезы. Блитих Катулин. Один из отправленных в ссылку в связи с заговором Пизона в 65 году нашей эры. Аналы, книга 15, глава 71. Бовиллы. Небольшой город в области Лации у подножья Альбанских гор на Аппиевой дороге. Аналы, книга 2, глава 41, книга 15, глава 23. История, книга 4, главы 2, 46. Бедотрия, залив на восточном побережье Британии, ныне Фёрд оф Форт. Агрикола, главы 23, 25. Бойгем, область в южной части Центральной Европы, некогда заселенная кельтским племенем Бойев, ныне Богемия. Чехословакия, Германия, глава 28. Бои. Кельтское племя, обитавшее частью в бассейне Дуная, частью по реке Пад, ныне По. История, книга 2, глава 61. Германия, глава 28 и 42. Бойокал. Германец из племени Апсивариев, вступивший в переговоры с римлянами о заселении его племенем пустующих земель. Аналы, книга 13, глава 55-56. Бог Хорис, Бекенренеф, сын Тефтенехта, царь Египта из 26-й династии, 8 век до нашей эры. История, книга 5, глава 3. Бонна, город на левом берегу Рейна, ныне Бонн. История, книга 4, главы 19-20-25-62-70-77, книга 5, глава 22. Бонония, смотри, Бононская колония. Бононская колония, Бонония, город Циспаданской Галлии, называвшийся у этрусков Фельсиной. С 189 года до нашей эры военная колония римлян, ныне Болонья. Аналы, книга 12, глава 58, история, книга 2, глава 53, 67, 71. Боресты, кельтское племя, упоминаемое лишь Тацитом, обитало, по-видимому, в Южной Шотландии к северу от Фёрд оф Форта и Фёрд оф Клайда. Агрикола, глава 38. Боспорское царство – небольшое самостоятельное государство, в состав которого входили Керченский полуостров в Крыму, Таманский полуостров на Северном Кавказе и области по нижнему течению реки Кубани. Главный город Боспорского царства – Пантикопей, ныне Керчь. Аналы, книга 12, главы 15, 63. Боспорцы, жители Боспорского царства. Аналы, книга 12, глава 16. Боудикка, царица британского племени Иценов, жена Прасутага. Аналы, книга 14, глава 31, 35, 37, Агрикола, глава 16. Бригантик, смотри, Юлий Бригантик. Бриганты. Кельтское племя, обитавшее в Северной Британии и Южной Шотландии. Их главным городом был Эбурак, ныне Йорк. Аналы, книга 12, главы 32, 36, 40, история, книга 3, глава 45, Агрикола, главы 17, 31. Бриксел, город Циспаданской Галлии, ныне Брешелло. История, книга 2, главы 33, 39, 51, 54. Бриксийские ворота. Ворота в крепостной ограде Кремоны, через которые шла дорога на Бриксию, ныне Брешию. История, книга 3, глава 27. Бриннон. Знатный Канинефат, возглавлявший своих соплеменников против римлян в 69 году нашей эры. История, книга 4, глава 15-16. Британия, Альбион, остров на Северном море, ныне Англия и Шотландия, по завоевании римлянами, начатом в 43 году нашей эры, римская провинция. Аналы, книга 2, глава 24, книга 12, главы 31, 33, 36, книга 14, главы 29, 31, 32, 34, 35, с 37 по 39. Книга 16, глава 15. История, книга 1, главы 2, 6, 9, 52, 59, книга 2, глава 11, 27, 65, 66, 86, 97. Книга 3, главы 2, 15, 35, 44. Книга 4, главы 12, 25, 54, 68, 76. Книга 5, глава 16. Агрикола, главы 5, с 8 по 14, с 16 по 18, с 20 по 25, 27, 28, 30, 33 и с 38 по 40. Британник, сын императора Клавдия и Мессалины. Аналы, книга 11, главы 1, 4, 11, 26, 32, 34. Книга 12, главы 2, 9, 25, 26, 41, 65, 68, 69. Книга 13, главы 10, с 14 по 17, 19, 21. Книга 14, глава 3. Британцы, обитатели античной Британии. Аналы, книга 11, глава 3, книга 12, глава 35, книга 14, главы 32, 34, 35, 37, 38, история, книга 1, глава 70, книга 3, глава 45, книга 4, глава 74, Агрикола, главы 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20, с 25 по 30, 31, 32, 34, с 36 по 38, Абораторы, глава 17.